Ферс. Странствия семьи Маймон закончились в конце 1159 года в городе Фес в Марокко, где Рамбам жил со своей семьей до 1165 года. Хотя тут также властвовали альмахады, очевидно, здесь не было таких строгостей в отношении иноверцев, как в Испании, по крайней мере, до 1163 года. В Фесе Рамбам обучался Торе у Йегуды Акоина ибн Шушана, который считался величайшим учителем у евреев тогдашнего исламского мира. Здесь Рамбам начинает комментарий к Мишне, он закончит его в 1168 году в Египте. От этого периода, 1161-1162 год, до нас дошло его послание о преследованиях и Герет Ашмад, адресованное еврейским общинам в странах ислама, находившимся из-за внутренних и внешних кризисов на пороге отчаяния и вероотступничества. Это послание раскрывает подход Рамбама к действительности. Он заступается за изменивших вере по принуждению, отрицает, что лучше умереть, чем преступить эту черту, не соглашается, что это тот случай, когда требуется мученическая смерть во славу Божию, и советует разумным евреям уезжать из мест, где их преследуют, а пока рекомендует им тайно исповедовать свою веру. В 1163 году положение в Фесе обостряется 18 апреля 1165 года после смерти Йегуды Акоина ибн Шушана от рук мусульман. Рамбам, следуя своему собственному совету для подвергающихся преследованию, покинул вместе с семьей Марокко и примерно через 40 недель прибыл в Акко. В Палестине, находившейся в то время под властью крестоносцев, Рамбам пробыл около года, большую часть времени в Акко. Лишь немногие источники сообщают об этом периоде его жизни. Осенью 1165 года Рамбам отправился в небольшое путешествие по стране в сопровождении Ефета бен Эли, раввина Акко. 16 октября, после двух дней пути, он въехал в Иерусалим и пробыл там три дня. Из его слов: «И вошел я в Дом Великий и молился там». Некоторые исследователи делают вывод, что Рамбам молился на Храмовой горе. Бесспорно, страна Израиля в то время не слишком притягивала евреев, так что не стоит удивляться скудости впечатлений Рамбама о его пребывании в ней. Из Иерусалима Рамбам продолжил свой путь в Хеврон, а весной 1166 года отбыл в Египет.